В некоторых местах в последние годы, писал не так давно английский историк Кристофер Холлис, на Мальте, в Квебеке, в Ирландии, церковь пыталась заставить верующих отнестись всерьез к индексу. Но в этих странах вообще любые книги читаются мало. Мальтийцы не очень возражают на запрет читать запрещенные книги, так как они не питают желания вообще читать какую-либо книгу. Холлис, The Roman Index, History Today, 1966 год, номер 10, страницы 717-718, примечание редакции. Индекс запрещенных книг не пережил конгрегации Инквизиции. Он был отменен в 1966 году, вскоре после ее реорганизации в конгрегацию вероучения. Более подробно мы расскажем об обстоятельствах его кончины в заключительном разделе нашей книги. Под знаком силлабуса. Французская революция, вызвавшая во Франции крушение старого феодального порядка и приход к власти нового эксплуататорского класса буржуазии, подорвала вековые устои католической церкви, оторвала от нее большие массы верующих, лишила ее в ряде стран земельных угодий. Наполеон низвел папство и церковь во Франции на жалкую роль послушной служанки императора, в честь которого она была вынуждена служить молебной и присмыкаться перед этим земным повелителем так подобострастно, как она этого не делала перед своим повелителем небесным. Католическая церковь лишилась былой власти не только в пределах Наполеоновской империи. В Испании, этой самой католической из всех католических стран, этой твердыне контрреформации, кадиксские кортесы в 1812 году упразднили инквизицию и лишили церковь ее вековых привилегий и особых прав. И, наконец, в заморских странах, в испанских колониях Америки, народы поднялись на борьбу против своих угнетателей под ненавистными церкви лозунгами все той же французской революции, подражая которой они и там угрожали разрушить былое могущество духовенства, лишить его власти, влияния и накопленных веками богатств. В 1814 году в Европу вернулся старый порядок. Алтарь и трон вновь обрели свои прежние права. Была восстановлена инквизиция в Испании, Португалии и папских владениях. Реакция одержала победу над силами зла. Но о полном возврате к прошлому не могло быть и речи. Это понимали не только те, кто вернул себе прежние троны, но и многие служители алтаря, да и сам Папа Римский. Полный возврат к прошлому сулил только новый, еще более страшный взрыв, разрушительные последствия которого могли оказаться на этот раз необратимыми. Вот почему, хотя в папских владениях после реставрации уничтожалось все французское, и были на этом основании запрещены даже прививка оспы и освещение улиц, а воскресшая инквизиция в 1815 году привлекла к суду 737 человек по обвинению в ереси, Папа Пий VII все же был от государства, свободы совести, печати, обучения. Он был одним из основателей во Франции нового крамольного учения христианского социализма. Папский престол обрушил на нового ересиарха весь испытанный арсенал своих проклятий и отлучений. В 1846 году на папский престол взошел Пий IX. Его правление было одним из самых продолжительных в истории католической церкви. Оно длилось 32 года. Пий IX олицетворял наиболее реакционные силы католической церкви, выступавшие в защиту своих феодальных привилегий и светской власти пап. Непримиримый враг объединения Италии, демократии, науки и прогресса, Пий IX нашел в себе достойного покровителя в лице французского императора Наполеона III, войска которого по просьбе папы были введены в Рим и жестоко расправлялись с населением папской области,